Глава 12. Хозяйственные хлопоты. Изображать наложницу императора куда сложнее, чем наложницу визиря. Никто не будет подчиняться непонятной девчонке, которая пришла не пойми откуда. Зато все во дворце говорят, что это великая история любви. И, кстати говоря, о дворце. Он невероятно огромный. Так устала бегать по нему, как ошпаренная. Ноги болят, только лёд и спасает. Сегодня, наконец-то, должен состояться разговор с сестрой императора, Алиорией. Она прибыла в Гриннар и вела себя, как законченная стерва. Если, не дай бог, мы упустим трон, по крайней мере, от нее империи будет огромная жирная задница. Благо, моих людей она не трогала. Они были вроде как около императора, так только язык распускала. Да, она до умопомрачения красива, но ее характер — это... Мне интересно, это последствия того, что ее муж, по слухам, моральный урод? Хотя, если человек — дерьмо, значит, он хотел стать таким. Позволил себе опуститься ниже животного. Если вы думаете, что я преувеличиваю, то вы глубоко ошибаетесь. Я даже преуменьшаю. Она на моих глазах забила своего раба до смерти. А ведь он всего лишь случайно пролил около нее воду. Парнишка даже не замочил ее подол. Это было ужасно. И столько крови. Самое бесячее, мы не могли вмешиваться. Это означало разрушение нашего плана. Да, нам приходилось поступать плохо, но это были не беспомощные и невинные люди, а бесчеловечные твари. Бррр. Меня постоянно трясло и передергивало, когда я с ней пересекалась. Личность она не из приятных. И вот переговоры, а мы все напряжены. Благо, она не высказывалась слишком грубо, ведь перед ней сидели и брат императора, и советники. Она отвергала все наши предложения, даже предложила меня пустить в расход за такие сумасшедшие идеи. В этом она косвенно обвинила и брата, ведь Гриннафион говорил о моих идеях и о том, что он согласен со мной на все 100%. Дальше я решила ее удивить, когда император разрешил мне говорить. Как же бесит кому-то беспрекословно подчиняться. «Уважаемая Алиория, я предлагаю развивать наши империи. Одной из лучших ниш будет торговля. Всем нам необходим прогресс, и не магический, ведь 80% — это обычные люди». Я вам хочу кое-что показать. В зал внесли разнос, покрытый салфеткой. Я откинула ее с торжественным видом и взяла в руки чертежи. «Что это?» Алиория иронично приподняла бровь. «Ой, она даже не подозревает, что в моих руках 10 листов, и они изменят этот мир. Это то, благодаря чему вы сможете обеспечить теплом целую империю. Без больших затрат золота. Для этого не потребуется магия, ведь она очень дорого вам обходится». Это колоссальная экономия. У меня в руках подробные чертежи с расчетами и описанием. Как все это сделать? Вам лишь нужны умные люди, что смогут это воплотить в жизнь. Название этому — котел отопления. Здесь несколько вариантов. Насколько я осведомлена, отопление сейчас забирает львиную долю вашей казны. А печи не могут отапливать большие помещения, в отличие от систем, продемонстрированных в чертежах. Есть еще два плюса. Во-первых, эту идею вы можете продать другим. А во-вторых, во всех домах вашей империи будет тепло постоянно, а не только во дворце. Это даст вам любовь вашего народа. Мне интересно, откуда ты располагаешь такими знаниями? Очень интересный вопрос задала мне Алиория. Это обычная наблюдательность и смекалка, ваше императорское величество. Я постаралась, насколько это возможно, изобразить любезность. Брат, подари мне эту наложницу. Вот это поворот. Ты не сможешь мне ничего предложить взамен. Так как насчет сделки? Будет ли возможно провести реформы по отмене рабства и защите детей? Спросил император. Я поговорю с мужем. Но этого все равно будет недостаточно. У меня уже шея затекла постоянно смотреть в пол. Мира и не сказала, что это все, что она может предложить. Ну, спасибо за подставу, Гера. Я уверена, что это она сейчас ляпнула. И что я могу предложить сейчас за пару минут? Да даже секунду. Но так же нельзя. Тут я вспомнила про спички. Но они находятся в моем походном рюкзаке. Я сделала с десяток коробочек с полгода назад. Повернулась к Аглае, что стояла позади меня, как личный страж. «Принеси мне спички». И одними губами сказала «пожалуйста». Но она их вытащила из своего кармана, наверное, взяла их из моих запасов, и на ладони преподнесла мне. Ей я только кивнула в знак благодарности и вытащила из самодельной деревянной коробочки спичку. Головка покрыта красным фосфором. Чиркнула об бок коробки с тем же покрытием. Вуаля, она загорелась. Я добилась нужного эффекта. ведь Элиория ошикнула. «Ты невероятно умна, дитя. Так же и красиво. Ты станешь жемчужиной этой империи». Слишком сладко лился ее голос. «Теперь я вижу, почему мой брат так резко изменился. Ты необыкновенна, и не полюбить тебя — это грех. Гринофион, тебе повезло с ней. Я поговорю с мужем, но ничего пообещать не могу. Если он согласится, то помимо этого вы получите все, что мы будем производить по цене в 2 раза ниже рыночной. Поверьте, это очень хорошее предложение. Думаю, это будет последним аргументом в принятии верного решения в вашу пользу». Как только за ней закрылась дверь, мы все очень громко выдохнули. И понимаю, что это последний раз. В ближайшее время свободно выдохнуть не удастся. По крайней мере, мне. Ведь в кратчайшее время необходимо разобрать и реализовать минимум 2 бизнес-плана. Нужно то, что будет востребовано. Только так и никак иначе. Воплотить идеи в жизнь звучит легко, но сделать не так просто, как кажется. К примеру, можно начать производство йода, вакцин. Я знаю, по крайней мере, как сделать 3. Спасибо маме. Еще можно сделать резину, также открыть таблицу химических элементов. Помимо этого, в этом мире еще не придумали пастеризацию, и еще можно будет делать соленье и варенье. Можно будет создать хорошую бумагу и начать печатать хорошие книги, даже открыть газету. Только пока что это будет очень дорого. Развивать культуру, нанять умных и творческих людей, и пусть они творят, как их душе угодно. Жаль, что я в механике и электричестве не сильна, а то дело бы пошло намного интереснее. А вот химия, биология и немного физики мне подвластны. А пока что я могу много сплагиатить из моего мира. Нужно еще что-то сделать в плане благотворительности от моего имени. Мне нужна любовь народа, мне нужна их сила. Весь вечер мы сидели над разработкой планов, пока не остались только я, Давид и Алоэй. «Хватит уже работать. Ты измотала себя. Дай нам разгрузить тебя». Давид взял меня на руки и внес в спальню. Вслед за нами вошел Алоэй. Во мне все загорелось от предвкушения. Ох, что они творят. Низ живота завязала в узел и больно, и сладко одновременно. Я не представляла это возможным, да и как это будет происходить. Ведь по факту у меня не было даже с одним, а сейчас передо мной стоят 2 сексуальных мужчин. Да я в чертовом порно оказалась. И, блядь, как же это возбуждает. А моя фантазия сводит меня с ума. Только не пугайся, девочка. Все будет хорошо. Давид языком провел по моей шее, а следом перешел к уху, разгоняя по телу мурашки. Меня уложили на кровати и завели руки за голову. «Если высвободишь руки, мы остановимся». А Алоэй без слов стал мягко гладить мои ноги, откидывая полы туники, нежно-массажными движениями стал продвигаться выше. Цербер подкрался к моим губам и стал их терзать, переходя к шее и груди. Они все делали максимально медленно, что накаляло меня, словно металл на кузне. Алоэй почти щекоча водил пальцами по внутренней стороне бедра, отчего у меня быстро все стало мокрым. Давид отпрянул от моей шеи и стал медленно раздеваться, показывая себя во всей красе. Я не понимала, на кого мне из них смотреть, и металась из стороны в сторону. Зря боялась сделать выбор между ними. У них обоих шикарное тело. У Давида тело не перекачанное, как у Феникса, но далеко не слабое. Их сила прошибала меня насквозь. Алоэй, не теряя времени, стал раздевать меня и параллельно покрывать мое тело поцелуями. «Хочешь в сауну?» «Хочу». «Хочу все, что они могут предложить. Все без остатка». Снова взяли меня на руки, принесли в сауну и стали бережно мыть. Когда попыталась помочь помыться Алоэю, точнее, полапать его, меня схватили за руку. «Нет, солнце, сегодня, сейчас наслаждаешься лишь ты», — хрипло сказал Алоэй и поцеловал мои пальцы. «Он прав. Мы хотим, чтобы твой первый раз прошел идеально». «Но я...» «Никаких «но». Когда они успели так спеться?» Давид помог мне подняться, сел передо мной на колени и закинул мою ногу себе на плечо. Мой клитор заныл от желания встретиться с его губами, но он, как назло, делал все медленно, как будто издеваясь. «Пожалуйста», — сорвалось с моих губ. «Только не останавливайся». И благодаря моим молитвам мимолетные поцелуи переросли в напористые, а я застонала. Сзади подошел Алоэй, и его руки с небольшой грубостью стали сдавливать мою грудь. «Ах», — сорвалось с моих губ. Он засунул палец в мой рот. «Сделай так, чтобы он был максимально влажным», — почти приказал он. Мне приятно было посасывать его палец, вкусно, и от этого удовольствие нарастало. Но когда я почти собиралась закричать от того, что достигла максимума удовольствия, произошло неожиданное. Алоэй высунул палец из моего рта и засунул мне его в попу. Я кончила. Сколько удовольствия может почувствовать человек одновременно? Мне не было больно от проникновения в попу. Он стал медленно разрабатывать мою попу, а мне захотелось большего. Давид снова припал к моим складкам между ног, а Алоэй, вытащив палец, вошел в разработанное и готовое местечко. Он старался двигаться максимально аккуратно, чтобы не мешать Давиду. Я ждала продолжения, но все закончилось. Меня отнесли на кровать, и сон поглотил меня сразу же.